Глава 10. Алла Петровна Елисеева, передавая свой разговор с Ириной мамой, с горечью сетовала на то, что нередко приходится слышать разговоры о безнравственном поведении артистов. «Мне кажется, — говорила она, — в неправильном представлении некоторых наивных зрителей о нашей жизни в значительной степени виноваты те режиссеры, которые в своей работе часто склоняются к примитивному натурализму, а от него легко скатываются к пошлости. Вы бы знали, как часто артисты спорят с режиссерами. И чем талантливее актер, тем чаще он противится вульгарщине. Что же касается красивой и чистой любви, то мне кажется, что и в нашей актерской среде она встречается не реже, чем у других. Да, вот, если хотите, я вам расскажу одну историю. В одной из комнат общежития театрального института жили 4 студентки. Приехали они из разных городов, но всех их объединяла любовь к искусству. Это было в начале 50-х годов. Время трудное, голодное, стипендия маленькая, но все четверо учились самозабвенно, и веселые, жизнерадостные девушки жили одной дружной семьей. Студенты часто заглядывали к ним, в их комнате всегда было много гостей. Среди ребят, приходивших к ним, Петя Ржанов всем девушкам особенно нравился. Он лучше всех учился на курсе. Красивый и статный юноша, Петя был на редкость скромен и застенчив. Бывало, просидит вечер, и никто его не заметит. Сидит в уголке с девушкой, помогает ей в занятиях. И никто из девушек не отличал своим вниманием его. Единственное, что они заметили, Петя никогда не подходил к Поле Абросимовой, девушке с красивыми темными волосами, заплетенными в толстую тугую косу. Поля относилась к Пете равнодушно, училась она хорошо, в помощи не нуждалась. Скоро девушки узнали, что Поля выходит замуж. Все радовались предстоящему событию, помогали подруге готовиться к свадьбе. Петя в эти дни реже заходил в комнату, был рассеян, весь как-то сник, осунулся, но эту перемену в нем никто не заметил. А кто и обратил на нее внимание, не придал ей значения. После свадьбы Поля ушла жить к мужу. Изредка она навещала подруг, но визиты ее были все реже и реже. Несколько месяцев Поля упивалась своим счастьем. Молодой муж не уставал говорить ей о своей любви, и она платила ему таким же чувством. Весной они в разных группах уезжали на практику. Ей казалось, что она эти 2 месяца разлуки не переживет. Муж твердил о том же. Получилось так, что в одной группе с ним поехала лучшая подруга Полины, и Поля, утешая мужа, говорила, что с ее подругой ему будет не так скучно, как ей, уезжающей без знакомых. Осенью Полина узнала, что муж ей изменил с той подругой. Не говоря ни слова, она взяла свои пожитки и ушла в общежитие. Потрясенная двойной изменой, она теперь считала, что всякая личная жизнь для нее кончена. Отныне она всю себя посвятит театру. А Петя по-прежнему приходил к девушкам, помогал им готовиться к экзаменам, зачетам, слушал магнитофонные записи и, как всегда, был со всеми ровен. Никого не выделял, ни на кого не засматривался. Однако девушки стали замечать, что Петя побледнел и похудел. Он производил впечатление не то больного, не то истощенного человека. Но и в этом не видели ничего необычного. Время тяжелое, голодное. Работали все же много. Учителя, влюбленные в свой театр, часто до поздней ночи занимались со студентами. Однажды Петя вошел в комнату девушек какой-то странно решительной походкой. Глаза его смотрели вперед и, казалось, ничего не видели. Узнав, что Поля в числе других девушек находится в прачечной при общежитии, он, не говоря ни слова, направился туда, решительно подошел к Поле, сказав: «Поля, я тебя люблю!» Упал на пол без сознания. Девушки принесли его к себе в комнату и вызвали врача. Врач признал тяжелое нервное и физическое истощение и предложил доставить юношу в больницу. Но нет, девушки не хотели его отдавать в больницу. «Мы его сами выходим», — заявили они врачу. Они по очереди дежурили около Пети почти всю зиму, и Поля вместе с ними. Петя поправился, пошел на занятия. Во время болезни он от своего курса не отстал. Девушки ему помогали. Пока Петя был болен, Поля не заговорила с ним. Когда же он окреп, Поля, оставшись с ним наедине, сказала: «Я получила такой удар от любимого мужчины, что, по-видимому, не в состоянии никого полюбить». Петя спокойно ответил: «Ничего, я подожду». Все девушки переживали за своего любимца, но, боясь спугнуть зарождавшееся чувство нетактичным вмешательством, молчали. На последнем курсе Поля вышла замуж за Петю. Получив назначение, они вместе уехали на Дальний Восток. Прошло 15 лет. На одной из улиц Москвы Настя Смирнова, одна из девушек, живших в комнате с Полей, встретила Петю. Она обрадовалась ему, как родному. «Я знаю, ты пошел в гору, снимаешься в кино, а как Поля?» «Поля-то?» Глаза Пети засветились любовью. «Да хорошо, живет. У нас мальчик, уже большой. Из-за него на время оставила работу. Но мы не жалеем. Живем не богато, но безбедно. А главное, в миру и согласии». Настя порывисто обняла Петю и крепко поцеловала. «Спасибо тебе за любовь твою». «Вот ведь как умеют любить артисты», — заключила свой рассказ Алла Петровна. Я же мог бы добавить, что пример не менее красивой и преданной любви является собою и сама чета Елисеевых. Алла Петровна и Олег Николаевич встретились студентами. Несколько лет они крепко дружили, так что их редко видели в одиночку. И эти годы студенческой дружбы, длинные вечера в кругу начинающих свой путь артистов, мечты о будущей жизни и работе были для них незабываемыми днями юности, светлой дружбы и любви. Перед окончанием института они поженились и уехали в один из периферийных городов. Затем их пригласили в Ленинград. Он стал работать в киностудии, она в театре. У них родился сын. Его с малых лет приобщили к музыке. Затем родился второй сын, и мать целиком посвятила себя мужу и детям. Во все время их любви и дружбы они не обидели друг друга недоверием или подозрением, и к тому же не было никаких оснований. Как я писал, их любовь и дружба не угасли за 20 лет совместной жизни. Наоборот, в отношениях друг к другу появилось больше заботы и нежности. В основе их супружеской жизни лежит готовность бескорыстно действовать на пользу другому, не считаясь с личными интересами. Это-то обстоятельство, на мой взгляд, и создает основу для долгой и прочной любви.